HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 81. Dark Side. Протянул я, вставая на ноги и стреляя в него фиолетовым лучом. Но тут он исчез со своего места и казался позади меня и одним ударом отправил меня в полет. Не успел я коснуться земли, как он опять переместился вплотную ко мне и хотел сделать еще один удар, но я выпустил силовую волну, которая его отбила и приземлился на землю. Знаешь, когда я увидел, как ты управляешься с камнем реальности, я подумал, что это случайность, но увидев, как ты управляешь камнем силы, я убедился в том, что ты можешь использовать камни без ограничений, а посмотри на меня. Приходится таскаться с этой штукой, говорил Дарксайд, показывая мне перчатку бесконечность, что была на его руке, а в ней был камень пространства. Не расскажешь свой секрет, как тебе это удается? Спросил он у меня. Пошел ты, крикнул я, нападая на него. Я нанес ему удар слева в почку, но он защитился от этого, но на этом я не остановился и начал проводить серию ударов, но он ото всех защитился и под конец ударил меня в живот, и я немного отлетел от него. Выпрямившись, я ощущал лишь легкий дискомфорт. Хорошо, что при мне есть камень силы, а так этот вроде легкий удар мог стать смертельным для меня. Дерешься ты неплохо, но, да и только, рефлексов не хватает, говорил Дарксай мне, как будто поучая. Посмотрим, что бы ты сказал, будь сейчас со мной, Мара, думал я про себя. Тут внезапно Дарксайд замешкался и посмотрел на свою руку, на которой не было перчатки бесконечности, кожа отслаивалась и опадала словно пыль. Ну надо же, оказывается, к тебе прикасаться довольно опасно, значит буду использовать дальнобойные атаки, говорил Дарксайд, слегка встряхнув рукой, и она вмиг восстановилась. Он направил на меня руку и словно Тони начал стрелять в меня энергетическими лучами. Ему же хуже. Я поставил свои туманные щиты и создал в своей руке косу и полетел прямо к нему с щитами впереди, и как только оказался рядом с ним, замахнулся своей кососой и ударил. Бам! На всякий случай в свою косу я еще добавил энергии камня, поэтому при ударе образовался большой кратер. Было опасно, сказал Дарксай позади меня, и только я хотел замахнуться назад, он выстрелил в меня своими лучами из глаз. Чо-йо-йо-йо-йорт! Кричал я, пока эти лучи катали меня по всему направлению, то вот я своим телом вспахиваю землю, то в здание врежусь, но в конце концов меня опять вернули к Дарксайду. Я не понимаю вашего сопротивления, неужели вы не понимаете, что Рою все равно кого жрать? Я же пытаюсь спасти бесчисленные миры, говорил Дарксайд, чтобы потом поработить, спросил я. И опять этот Рой, думал я про себя, небольшая плата за спасение своей планеты, ты так не считаешь? Спросил у меня Дарксайд. Нет, сказал я, вмиг оказавшись у Дарксайда за спиной. Не считаю, сказал я, используя камень настолько, насколько могу. Бам! В этот раз я достал этого ублюдка, и он не успел переместиться. Я продолжал наносить серию ударов, от которых он уже защищался с трудом. И вот он опять исчез, но в этот раз я понял, где он будет, и ударил себе за спину, отправляя Дарксайда в полет, но я тут же полетел за ним. Я создал сферу из энергии камня и уже было хотел выстрелить лучами в него, но он опять переместился, и я направил лучи в соседнее здание, почувствовав, что Дарксайд окажется там и не зря. Из того здания он вылетел довольно потрепанным. «Ну как тебе?» — крикнул я, начав лететь к нему с косой в руках. «Про заканчивать с тобой играть», — сказал Дарксайд. И тут он резко оттолкнулся с места, на котором стоял, и оказался возле меня и начал проводить серию ударов, а я старался защититься. Бам-бум-бам. В этот раз его удары были значительно ощутимы, я даже не мог уму ответить, меня словно зажали, и вот когда я хотел выпустить ударную волну, он как следует ударил меня в живот, что я на секунду потерял сознание. Кха! Откашливался я, упав на колени. Все продолжаешь это бессмысленное сопротивление. Дитя, посмотри наверх, сказал он мне, и я сделал это. И тут я увидел, как на Ксандра опускается целый флот, среди которого было полно материнских кораблей Читаури. Опустошители с корпусом Нова и Стражами Галактики сейчас были в значительном меньшинстве. «Если ты не отдашь мне камень, то я уничтожу эту планету и всех твоих друзей, а потом просто заберу камень из твоего трупа», — говорил мне Дарксайд. Однако я кое-что увидел в небе, отчего на мое лицо наползла улыбка, и когда Дарксайд это увидел, у него внезапно пробежали мурашки по спине. «Говоришь, заберешь камень с моего трупа? Ну-ну, а ты не думал, что тебя может кто-то остановить?» спросил я, возвращая себе нормальный облик, посмотрев на Дарксайда с улыбкой. «Это кто же?» – спросил он меня, но потом, внезапно что-то почувствовав, переместился с места, где был, подальше. Бам! Внезапно на месте, где стоял Дарксайд, приземлились две энергетических источника, которые излучали зеленую и фиолетовую энергию. При ударе поднимая пыль, и когда она осела, там были две женщины, Терраксия и Хила. «Сынуля!» — крикнули они обе мои мамы, обнимая меня. «Мамочки, больно!» — сказал я, ощущая еще небольшую боль от удара Дарксайда, но я уже начал циркулировать энергию смерти, поэтому скоро должно пройти. «Что? Ты ранен?» — прокричали они хором. Бум! Тут внезапно от них хлынул такой поток энергии, что земля под ними начала трескаться, и они с ненавистью посмотрели на Дарксайда. «Сынок, посиди здесь, сейчас твои мамочки разберутся с этим!» — крикнула мама Терраксия. «Шух!» И после этих слов они мгновенно оказались возле Дарксайда, совершая атаку, а тот переместился с места. «Терраксия, давно не виделись!» — с улыбкой сказал Дарксайд. «Для тебя это будет наша последняя встреча!» — сказала она, вмиг оказавшись за его спиной, и ударила ногой. «Ха!» Не успел переместиться или увернуться, получил удар Дарксайд и летел в сторону Хилы. Та в свою очередь вызвала свои клинки и начала кидать их в приближающееся тело, но Дарксайд использовал силу камня и переместился недалеко, но тут же ему пришлось укорачиваться от выходящих из-под земли черных клинков. И тут к нему подбежала Терраксия и, орудуя своим оружием, хотела порезать Дарксайда на части, но тот успевал уворачиваться, и тут к ней присоединилась Хила, и Дарксайд начал пропускать удары и получать ранения. «Сколько можно вставать у меня на пути?» — кричал в раздражении Дарксайд, выпустив свои лучи, от которых ловко отбивалась Терраксия. «Ты посмел ранить нашего малыша, не жди пощады!» — крикнула Хила, прорываясь к Дарксайду, но тот опять переместился. Однако Терраксия тоже быстро среагировала, сделав рывок к нему и ударила его по голове. Тот хоть успел поставить блок, но от оружия Терраксии он не успел увернуться. «А-а-а-а-а!» — кричал он, держась за предплечье отсеченной руки, однако в момент успокоился и ударил Терраксию. Она успела защититься, но отлетела от Дарксайда. «Ха!» Но тут из-под земли вырвались черные клинки, которых Дарксайд не заметил, и вонзились в его тело, отчего он начал сплевывать кровь. «Причиняя вред нашему ребенку, ты подписал себе смертный приговор», — сказала Терраксия, подходя к нему вместе с Хилой. «Хе-хе-хе, кха, чертовы мамаши, я просто подожду того момента, кха, когда Рой доберется до вас, и вы сами будете молить меня о том, чтобы стать моими рабами», — говорил, кашляя кровью и посмеиваясь, Дарксайд. «И как ты планируешь уйти от нас?» — спросила мама Хила. «Мамочки, у него камень пространства», — кричал я им, и они, услышав меня, расширили глаза и кинулись на него, чтобы добить. «Очень просто», — сказал, улыбаясь, Дарксайд, исчезая с места, где был. «Этот ублюдок уже второй раз сбегает от меня», — кричала в гневе Терраксия, выпуская фиолетовую энергию из своего тела. «Пускай уходит, мы причинили ему слишком много вреда, а если еще учитывать энергию смерти в моих клинках, он точно не выживет», — говорила мама Хила маме Терраксии. «Не знаю, этот гад такой живучий, прям как таракан», — говорила мама Терраксия, успокаиваясь, но, посмотрев на место, где была Хила, не обнаружила ту, а когда осмотрелась, то увидала, как она вовсю обнимается с Диксиком. «Эй, я тоже хочу!» — крикнула мама Терраксия и присоединилась к нам. «Чмок, сынок, где болит? Животик боли? Подними футболку, мама поцелует это место», — говорила мама Терраксия. «Мам, о чем ты говоришь? Сейчас надо помочь остальным», — говорил я, однако мамочки не отпускали меня. «Ты и так сделал достаточно, к тому же ранен, они сами справятся, смотри», — говорила мама Хила. И действительно, стоило мне посмотреть в небо, как я увидел приближающийся флот мамы Терраксии и как в небе мелькали взрывы. «Поэтому тебе не стоит переживать, они все сделают, ты лучше расскажи, как так все произошло», — говорила мама Терраксия, крепко обнимая меня вместе с мамой Хилой. Ну и я начал им рассказывать, как мы прилетели на Марак, как нашли камень силы, ну и так далее. К концу моего рассказа корабль Ранана упал на землю, а в небе не осталось вражеских кораблей. Также Эндрю связался с мамой Терраксии и доложил о том, что с флотом Дарксайда они тоже разобрались, однако некоторым удалось сбежать. Когда мы подошли к разбитому кораблю Ранана, Дракс держал отрубленную голову того над своей головой и дико смеялся. После этого флот мамы Терраксии начал снижаться и помогать в лечении раненых и складывании трупов и расчистку обломков. К сожалению, В этой битве без жертв не обошлось, но они хотя бы были немногочисленные. Мои мамочки также начали читать лекцию сестренкам, что не стоит подвергать своего младшего братика таким опасностям, но я спас их от продолжения этой лекции. После этого мы собрались в здании корпуса НОВА, где командующая Раэль выражала благодарность всем, кто помог им в этот трудный для их планеты час. Однако я совсем ее не слушал и думал о своем. Рой, одно дело услышать это от паранойка-призрака и совсем другое слышать это от одного из самых опасных злодеев ДС. Когда вернемся на Землю, надо будет поискать какие-нибудь упоминания об этом Рое. Тем временем на Земле в здании, принадлежащем Адмиральскому флоту, состоялось собрание, на котором не присутствовал только один адмирал, им была Терраксия. «Вам удалось выяснить, почему мы не можем на своих корабли проникнуть на эту планету?» – спросил один из адмиралов. «Нет, мы уже пытались силой прорваться, но неизвестные сгустки энергии в виде щупалец уничтожил наши корабли, а подчиненные Терраксии ничего не говорят, просто лыбятся нам. Они точно насмехаются над нами», – кричал другой адмирал. «А что насчет той странной фигни на самой планете? Ученые что-нибудь говорят?» – спросил другой адмирал. «Ничего конкретного, но у одного появилась теория, что это что-то вроде отдельного измерения», – говорил другой адмирал. «Вы серьезно?» – спросила женщина-адмирал. «Я сразу сказал, что это всего лишь его теория», – говорил, пожимая плечами адмирал. «Друзья, думаю, это надо вам видеть», – сказал один из адмиралов, воспроизводя голограмму так, чтобы все увидели. На ней был внутренний зал корпуса НОВА на Кандре, внутри него присутствовала сама Терраксия, и когда адмиралы дослушали речь Раэль, которая упомянула все, что происходило у них, все взгляды адмиралов обратились на сына Терраксии, у которого был камень бесконечности. «Мы не можем позволить оставить камень в руках сына Терраксии», — сразу крикнул один из адмиралов. «И что, ты хочешь попробовать отобрать его силой? Флаг тебе в руки», — говорила женщина-адмирал. «Не обязательно силой, нужно просто сделать так, чтобы камень попал, да хоть к тем же мстителям. Но чтобы он не находился у нее. Она и так сильна, а если у нее будет еще камень бесконечности, нас всех можно будет переименовывать не во флот адмиралов, а в личный флот адмирала Терраксии», — говорил другой адмирал. «Хорошая идея. Надо все продумать до ее возвращения», — поддержал идею этого адмирала другой. Когда же весь этот официоз закончился, мы погрузились на дредноут мамы Терраксии и летели домой. Сейчас я находился в каюте мамы Терраксии. Сначала я думал, что корпус снова захочет оставить камень себе, но они доверили его на хранение моей мамы Терраксии. Все обвинения со стражей галактики были сняты, и как я предполагал, с Драксом они познакомились именно в тюрьме на Килне. Запереть мою сестренку в тюрьме? Ну ничего, мы же все равно будем пролетать мимо Килна. Камень у меня мама Терраксия не пыталась забрать, а просто сказала, что раз ей его доверили, то она доверит его мне. Я также начал вспоминать слова Тивана про свою собственную силу, но решил, что и немного чужой не помешает. Вдобавок теперь, когда я знаю, что существует некий Рой, против которого даже Дарксайд не решается выступить, не имея при себе камня бесконечности, я узнаю, что такое Рой, и предотвращу то, что он сулит для моей планеты. Мне нужно стать сильнее, даже имея камень силы Дарксайд со мной как-то легко справился, хотя я тоже, можно сказать, дрался не в полную силу, туман я же не использовал. Хотя это всего лишь оправдание, я должен больше тренироваться и циркулировать энергию смерти в своем теле, и в следящий раз я точно наваляю этому серомордому. Как поживает мой любимый сыночек? Спрашивала меня мама Терраксия, проходя в каюту вместе с мамой Хилой. «Надеюсь, не скучал без нас?» – спросила мама Хила. «Да нет», – ответил я. «В смысле нет? Стоит мне только выйти за дверь, и я уже скучаю, а ты нет. Вас, молодой человек, нужно наказать за такие слова», – сказала мама Терраксия и прыгнула ко мне на постель, начав расцеловывать мне все лицо. «Я тогда схожу и приму душ», – сказала, улыбаясь, мама Хила. И как только дверь в душ закрылась, поцелуи мамы Терраксии принимали более эротический характер. «Мам, мама Хила может выйти из душа в любую минуту», — говорил я, почувствовав, как мама Терраксия начала просовывать мне руку в штаны. «Я уже долгое время была без твоей ласки, терпеть я больше не собираюсь, да и к тому же от семьи не должно быть никаких секретов, и пора ей присоединиться к нам», — сказывала мама Терраксия с сердечками в глазах, начав насильно раздевать меня. «Но, так ведь нельзя. А что, если она не захочет? Я же умру от стыда. говорил я, все еще переживая. «Дорогой, поверь, как женщина я чувствую, что она тебя хочет, просто стесняется, ее просто нужно немного подтолкнуть. В общем, не переживай, я все сделаю, а пока сделай, как твоя мамочка любит», — говорила мама Тераксия, запрыгнув на меня и оголив свою грудь. Я же, недолго сопротивляясь, начал сосать одну ее грудь, а свободной рукой лапал вторую. «Да, как же я по этому соскучилась. Мммм. Да, дорогой, твоя мамочка обожает, когда ты сосешь ее грудь», — кричала она в экстазе. «Да сделай приятно своей мамочке». Наслаждалась она этим, но потом она слезла с меня и уставилась на моего бойца, который уже стоял. «Ты так сильно хочешь меня, дорогой. Ты так сильно хочешь свою мамочку, несмотря на то, что рядом находится твоя вторая мама», — говорила мама Тераксия, пошло, улыбаясь и надрачивала мне. «Ничего подобного. Где ты вообще научилась так разговаривать?» — спросил я. Порно посмотрела с инцестом. «Ну да ладно, сейчас я сделаю тебе приятно, ам», сказала мне мама Тераксия, уже хотев заглотить мой член, но тут из комнаты, где был душ, вышла одетая мама Хила и застала сию картину. «Ты что делаешь с ребенком?» — вспылила мама Хила и уже хотела кинуться на маму Тераксию, но то быстро зашла ей за спину. «Хочешь сказать, что ты этого не хочешь?» — спросила Тераксия у Хилы. «Нет, конечно, он мой сын», — говорила с покрасневшим лицом Хила. «А что в этом плохого? Мы его матери и очень сильно его любим. Почему мы не можем сделать приятно друг другу? Разве не хочешь попробовать?» — говорила Тераксия Хиле. Но та промолчала и просто посмотрела на меня. «Знаешь, мама, в тот раз, когда мы мылись, я очень сильно возбудился, смотря на тебя. Хоть ты и моя мама, но я сильно возбуждаюсь, видя тебя голой, ничего не могу с этим поделать. Мммм», — говорил я на эмоциях. Но я даже не успел договорить, как мама Хила прыгнула на меня и заткнула меня своим поцелуем. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 82. Мммм. Мама Хила очень сильно напирала, и ее язык дико метался у меня во рту, словно изучая каждую его часть. «Ха, мама», — спросил я ее, когда она наконец отстранилась от моих губ. «Дорогой, я так рада это услышать. Я уже некоторое время сама очень этого хочу, но боялась, что буду выглядеть для тебя слишком развратной. Я просто не хотела, чтобы ты меня возненавидел, я бы точно этого не пережила», — говорила она, моментами заикаясь. «Мммм». Тут я уже сам ее поцеловал. «Что за глупости, мам? Я очень тебя люблю и как свою маму. Просто, видимо, у нас не самая нормальная семья, и ты в нее отлично вписываешься», — сказал я после нашего поцелуя. «Ах», — покраснев, обняла меня мама Хила. «И раз ты так отлично вписываешься, нужно закрепить все», — сказала мама Тераксия, прыгая к нам на постель и срывая с мамы Хилы одежду. «Кья, что ты творишь?» — сказала мама Хилы, прикрывая грудь, которая была видна из порванной одежды. «Как что, раздеваю тебя или ты хочешь, чтобы наш мальчик сам тебя раздел?» — с улыбкой дразнила ей мама Тераксия. «Я и сама могу раздеться», — сказала мама Хила, вставая с кровати. Но мама Тераксия с улыбкой посмотрела на ее задницу и рукой схватила за краешек и потянула на себя. «Кья!» — крикнула мама Хила, когда почувствовала, как ее штаны порвались в области ее попки. «Мам, а я и не думал, что ты носишь трусики», — сказал я, смотря на попку мамы Хилы, которая была в трусиках. «Я не такая извращенка и ношу нижнее белье», — сказала покрасневшая мама Хила. «Тогда почему я чаще видел тебя без них?» — думал я про себя. Тут мама Хила закрыла глаза, и одежда на ней восстановилась, а потом исчезла, и она предстала в своем изумительном обнаженном обличии. «Вау!» — произнес я, смотря на ее большую грудь и белую кожу. «Дорогой, не смотри на меня так, я все еще стесняюсь», — говорила мама Хила, прикрыв интимные места, но с довольной улыбкой. «А, прости, мам, просто ты, такая красивая», — сказал я. «Эй, а я? Неужели твоя мамочка Терра уже не такая красивая?» — сказала мама Тераксия, быстро сняв с себя одежду и погрузив меня в свою ложбинку. «Нет, мама Тераксия, ты тоже очень красивая, чмок», — сказал я, чуть приподнявшись, и поцеловал ее в щеку. «Мммм, так бы и накинулась на тебя, но Хила сегодня у нас первая, поэтому вперед», — сказала мама Тераксия, вставая с кровати и подходя к маме Хиле. Та все еще стеснялась, но мама Тераксия взяла ее за руку и подвела ко мне, и они обе сели на колени возле моего паха. «Смотри, это самая нежная часть нашего мальчика, и тебе следует позаботиться о нем», — говорила мама Терраксия, положив руку мамы Хилы на мой член. «А теперь подвигай немного вверх-вниз и наращивай темп», подсказывала ей мама Терраксия, и мама Хила начала мне надрачивать. «Да вот так», сказала мама Терраксия. «Ух», простонал я. «Дорогой тебе хорошо?» спросила меня мама Хила. «Да, хорошо», сказал я, ощущая ее нежные ручки, которые дрочили мне. «А станет еще лучше, если ты сделаешь это своей грудью. Дикси любит большие, а особенно с ними играться, так ведь сладенький?» спросила мама Терраксия, подходя ко мне и тыча мне в лицо своей грудью. «Ну, буду отрицать», сказал я и начал сосать мамину грудь. «Мммммм, вот так дорогой. Ах, продолжай», говорила мама Терраксия, кайфуя от того, что я сосу ее грудь. Мама Хила же сделала так, как ей советовала мама Терраксия, начала делать приятно моему младшенькому своей грудью, но видя, как я с удовольствием сосу грудь мамы Терраксии, почувствовала себя немного одиноко и, надраивая мой член, решилась взять его в рот. «Ух!» – простонал я, переставая сосать грудь мамы Терраксии. «Нет, дорогой, я уже почти кончила, не останавливайся», – сказала мама Терраксия, обхватив меня за голову и притянув к своей груди. «Давай, дорогой!» «Ах, я уже почти», – сказала мама Терраксия с сердечками в глазах, и я начал активнее сосать ее грудь, а мама Хила тоже ускорилась. «Я был готов вот-вот кончить. Кончаю!» — крикнула мама Терраксия, и я тоже не выдержал и излился в рот мамы Хилы. «Мммм!» Мама Хила немного удивилась, когда я выстрелил спермой ей в рот, но она не пыталась отстраниться, а наоборот все принимала. «Глоть-глоть, мммм, спасибо за угощение», — говорила мама Хила с довольной улыбкой. «Ха-ха, прости, мам, надо было тебя предупредить», сказал я. «Не переживай, дорогой, от тебя я готова принять все», говорила она мне. «Тогда теперь перейдем к главному», сказал я, повалив ей на кровать и нависнув сверху. «Мам, я могу войти?» спросил я у нее, лежа на груди, а мой член терся о ее киску. «Конечно, дорогой, войди в меня, сделай меня своей», сказала она мне с улыбкой. Более не став рассусоливать, я вошел в нее, резко при этом наткнувшись на препятствие и прорвав его. Мама лишь слегка дернула губой, но и только поэтому я начал постепенно наращивать темп. «Ах, мой мальчик, мммм, я наконец едина со своим мальчиком. Сынок, ах, мама так счастлива, делай со мной что хочешь», — говорила она, начиная стонать. Мы продолжали заниматься сексом в миссионерской позе. Мама Хила постепенно с каждым моим толчком начала становиться все раскрепощенной. И в какой-то момент она повалила меня на спину, при этом не доставая моего члена из себя, и начала скакать на мне в позе наездницы. «Да, дорогой, мне так хорошо. Ах, я просто схожу с ума, мммм, негодник, развратил свою маму, теперь бери ответственность», говорила моя мама, все сильнее насаживаясь на мой член. «Ух, мам, я, так скоро», говорил я, предупреждая, что скоро кончу. «Давай, все в меня. Ах, я хочу твое семя внутрь себя». Услышав о том, что я скоро кончу, она еще сильнее ускорилась и с сердечками в глазах смотрела на меня. «Ах!» – прокричала она, когда я кончил ей вовнутрь. «Ах, мой сынок, я чувствую, как его горячее семя заполняет меня», – говорила мама Хила, проводя рукой чуть выше своей киски. Как только я перестал в нее кончать, то мама Хила еще оставалась сидеть на мне, но потом встала и легла на кровати, лежа на спине. Она подняла свои ноги и схватилась руками за попу, чуть раздвигая ее, тем самым давая мне обзор на обе ее дырочки. «Сынок, ты же еще можешь продолжать. Пожалуйста, трахни свою маму еще раз», просила она меня. «Мам, ты стала такой развратной», сказал я, подходя к ней, и засунул член в ее киску, из которой вытекала моя сперма. «Ах, мммм, дорогой, ты противный, мммм. Сам заставил свою маму испытать такое наслаждение, а теперь обвиняешь ее. Теперь, пока ты меня не удовлетворишь, даже и не надейся, что я тебя прощу», говорила мама Хила в наигранной обиде. «Я постараюсь», сказал я и начал двигаться. Мы продолжали так трахаться, потом меняли позы, и в конце концов мама Хила кончила. «Ах!» — прокричала она, немного выгнувшись, и легла на кровать, чтобы отдышаться, а я вытащил из нее свой член. «Что ж, вы отлично провели время, теперь я», сказала мама Терраксия, прижавшись ко мне со спины своей грудью, при этом обхватив мой член и начав мастурбировать мне. «Ладно», сказал я, поворачиваясь к ней. Я сидел на кровати, а мама Терраксия села на моего дружка сверху, обняв меня за шею, и в этот момент к нам в каюту вошли сестренки. «Мам, вот и где мы хотели кое-что...» Протянула сестренка Гамора, увидев такую картину. Маму Хила, лежащую на кровати абсолютно голой, но довольной, а также меня Си, сидящую на мне маму Тераксию. «Чик, эй, раз вы устраиваете семейные потрохушки, могли и нас позвать», сказала Гамора, закрывая за собой дверь, а Небула в это время уже полностью разделась и прыгнула к нам на кровать. Я же, поняв, что меня ждет, начал быстро циркулировать энергией смерти в своем теле, чтобы не устать раньше времени. В итоге, пока мы направлялись на землю из каюты, я выходил нечасто по понятным причинам. Видимо, девочки сильно соскучились по нашим ночным шалостям, а мама Тераксия в особенности, да еще и мама Хила часто настаивает над этим. В общем, гарем растет, и я ничуть не печалюсь по этому поводу. Я даже горд собой. Но слишком сильно этого показывать не надо, а то рискую лишиться Гагаби как с бубенчиками. В свободное время я все же продолжал решать головоломку, что мне подарил Тиван, и вот наконец я смог ее решить. Когда я смог нажать правильную комбинацию, все устройство внезапно засеяло и повисло в воздухе, а после начали появляться различные голограммы с картинками и кучей записей. Их было очень много, поэтому пришлось потратить некоторое время, чтобы понять, о чем они. «Да это же информация о целестелах!» — крикнул я от осознания, о чем писалось в этих голограммах. Тут говорилось о том, какие планеты они посещали, какие разрушили, их строение, а также иерархия, даже были некоторые имена целестиалов и их особенности. Теперь, когда я владею этой информацией, нужно оповестить Фьюри, а там пускай он сам разбирается с верхушкой в правительстве, также надо будет все сказать Лексу. Рид, конечно, по комиксам создал оружие против целестиалов, но только тогда, когда все Риды из разных вселенных объединились. Однако я помню, там был довольно умный, но злой Рид. Я бы не хотел приводить его в эту реальность, поэтому попробуем пока обойтись собственными силами. Да и Лекс не глупый, справимся, говорил я, рассматривая информацию о целестиалах. Оставшись довольным этим устройством, я отключил голограммы и поместил само устройство в магический инвентарь. Надо будет как-нибудь отблагодарить Тивана, все-таки он сильно помог мне. А кстати, думал я про себя и вспомнил о неизвестной табличке. Я достал из инвентаря ту странную каменную табличку и снова начал ее разглядывать. Тиван сказал, что возможно она поможет отыскать мне свои корни, но что он имел в виду? Вроде бы предки Одина не уцелели, я точно не знаю, как обстоят дела с этим в данной вселенной. Но думаю, это можно спросить у дедушки, или Тиван имел в виду, что эта табличка может показать моих предков. Размышлял я вслух, рассматривая табличку под разными углами. Однако это никаких результатов не дало. Тут я подумал и решил капнуть на табличку каплю своей крови. Однако, как только капля крови упала на нее, ничего не произошло, и в этот момент в каюту вошла мама Хила. «Сынок, ты поранился. Дай мамочка тебя осмотрит». «Боже, надо было убрать все режущие предметы из каюты», — говорила мама Хила, вмиг оказавшись на кровати и схватив меня за руку, на которой я слегка порезал палец. «Мам, мне же не 5 лет, да и любой может пораниться, вот видишь, рана уже зажила», — сказал я, показывая на уже исцелившийся палец. «И все равно, как ты поранился? И, что это?» — спросила мама Хила, показывая на каменную табличку. «Это мне подарил ее один очень хороший человек, сказал, что она, возможно, поможет мне найти свои корни. Мам, ты можешь что-нибудь разобрать здесь?» — спросил я, показывая ей эту табличку. «Хм-м-м, нет, дорогой, я раньше не видела таких символов, однако с уверенностью могу сказать, что сама каменная плита очень древняя», — говорила мама Хила с интересом, смотря на символы. «Возможно, остатки древней расы, которая вымерла», — говорила мама Хила, возвращая мне табличку. «Значит, и ты не знаешь», — говорил я, забирая табличку и помещая ее в инвентарь. «Ну не расстраивайся, малыш, возможно, однажды ответ сам придет к тебе», — говорила мама Хила, обнимая меня. «Надеюсь, этот ответ не придет в ту пору, когда я уже обзаведусь внуками», — говорил я. «Мам, ты пришла потрахаться?» — спросил я у нее, ощутив, что поле обнимашек одна ее рука залезла ко мне в штаны. «Ну ты же сам заговорил о внуках, я подумала, что это намек», — сказала она, однако не собираясь убирать руки. «Ладно», — сказал я и повалил ее на кровать. И вот наконец мы вернулись на землю и приземлились в аэропорту нашего города, в котором было только 7 утра. Мы с семьей отправились домой, но потом маме Тераксии с Небулой надо было составить кое-какие отчеты. Поэтому дома остались только мама Хила и Гамора. Мама Хилажи пошла в гостиную и включила телевизор, чтобы посмотреть мелодраму, а Гамора присоединилась к ней. Я же в свою очередь хотел спуститься в лабораторию, но Оберон со своей бандой нашли меня раньше. Поэтому я попал в лабораторию только через несколько часов после того, как поиграл с ними. Все-таки решившись на то, чтобы собрать камни, я начал думать о том, куда их прицеплять. Еще одну перчатку делать не хотел, поэтому стал думать, и мне на ум пришла форма шестиконечной звезды, шесть камней на каждом ответвлении и низучка посередине. Как говорится, если буду продолжать бояться, этим ничего не решишь. Я верну низучка, и если она захочет уничтожить всю вселенную, то я думаю, что смогу ее отговорить, а если нет, что ж, по крайней мере, мы даже ничего не почувствуем. Так, Декс, а ну взял себя в руки. Что за настрой? Ты сможешь вернуть низучку так, что ей не захочется никого и ничто уничтожать. Думал я про себя, ударив по щекам. Думая о том, из какого материала создавать звезду, на ум пришел драгонит. Мой костюм все равно уже уничтожен, а эти крупные мечи теперь только как декорации, да и металла мне нужно немного. И тут я начал выплавку звезды драгонита. Сделать звезду с семью отверстиями оказалось несложным, гораздо сложнее будет такую звезду спрятать в каком-нибудь месте. Вот только в каком? У Мстителей. У меня на роботе под землей. Нет, не вариант, можно, конечно, закинуть в инвентарь, если, конечно, магический инвентарь сможет выдержать энергию такого количества камней. Эх, вот то пространство, в котором находится та книга, могло бы подойти, думал я про себя, и тут передо мной открылся портал. Так, что это? Спросил я, вслух подойдя к порталу. Когда я подошел ближе, то увидел, что на другой стороне портала был тронный зал, тот самый тронный зал. Да нет, сказал я и дотронулся до портала, и тут мне всего втянуло в него. Ух, черт, работает как пылесос, сказал я, поднимаясь с пола и осматривая до ужаса знакомое мне место. Мои мысли что? Материализуются. Тогда хочу прямо сейчас все камни бесконечности, сказал я вслух. Однако ничего не происходило. «Декстер», — услышал я жуткий и хриплый голос, и когда обернулся, то увидел ту самую книгу с черепом. «И тебе привет, это ты открыл портал?» — спросил я у него. «Да, это был я», — сказал он. «Смотрю, ты уже говоришь нормально, в какой-то степени, но для чего ты меня сюда привел?» — спросил я у него. «Разве ты не сам хотел использовать это пространство в своих целях?» — спросил он у меня с каким-то ехидством. «И ты вот так сразу откликнулся на мое желание?» Спросил я его с подозрением. «Ты стал сильнее, заслужил, но пользоваться этим пространством я тебе разрешу, если ответишь на мой вопрос», сказал он мне. «Разве это не мое пространство тоже? Почему я должен просить у тебя разрешения?» Спрашивал я у него, решив побыковать, авось сработает. «Твое, однако у тебя недостаточно ни сил, незнаний, чтобы сюда попасть физически или что-нибудь переместить сюда, а я могу дать тебе такую возможность», — говорил он мне. «Хорошо, тогда каков вопрос?» — спросил я у него. «Ответь мне, Декстер, тебе нравится обладать абсолютной силой, которая заставляет других падать перед тобой на коленях?» — спросил он у меня. При этом черепушка на обложке книги выдавала довольно жуткую улыбку. «Что?» — спросил я. «Я спросил, нравится ли тебе доминировать над другими? Нравится ли тебе демонстрировать свою власть? Нравится ли иметь силу, перед которой никто не может устоять?» Спрашивал он, кружа вокруг меня. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 83. «Мне не нравится демонстрировать свою силу и принижать других», отвечал я ему. «Ложь!» — крикнул он мне. «Я не лгу», отвечал я ему. «Разве тебе не нравилось ощущать себя богом года? Ты в несколько мгновений уничтожил вражеский флот. Так все легко и просто», — говорил он мне. «Я просто защищал своих сестер и друзей, не более», — сказал я в нотке сомнения. «Неужели? Вспомни тех насекомых, что ты встретил на забвении, эти грязные отребья, которые только и знают, как грабить и унижать слабых, и эти отбросы посмели надоедать тебе, вспомни, как ты их убил». «Вспомни, с каким взглядом ты смотрел на них, как на биомусор, которым они и являются», — говорил он мне. «Заткнись, они были просто бандитами. Я защищался», — крикнул я, набросившись на книгу, но она увернулась. «Ха-ха-ха, конечно защищался, ведь как посмели эти отребья говорить с тобой», — продолжал говорить он. «Все, все совсем не так, я не такой», — сказал я с заминками, переставая преследовать книгу. «Конечно такой», — Тебе нравится использовать могущество в своих руках, ты ведь хочешь защитить своих друзей и семью. С силой Бога разве это будет сделать не проще? Спрашивала меня книга, подлетая ближе. Я же просто ему не отвечал и стал думать над этим, и не заметил, как белок в моих глазах стал принимать темный цвет, а радужка со зрачком становится зелеными. СКР треск бам. Но тут в моей руке начали искрить фиолетовые молнии, и после из моего тела вырвалась ударная волна, которая откинула книгу с черепом на обложке. А-а-а-а-а. Ха-ха-ха-ха. Вначале, когда ударная волна его задела, он кричал как будто от боли, а потом начал хохотать как сумасшедший. «Ммммм, я же почувствовал небольшую слабость и упал на колени, а глаза стали принимать свой обычный цвет. Хорошо, хорошо, чем больше силы, тем лучше», — говорил довольным голосом книга. «Ты что-то со мной сделал», — крикнул я, вставая на ноги. «Хаем, всего лишь решил подтолкнуть к тому, что и так тебя ожидает впереди», — говорил он мне с такой интонацией, как будто делал мне одолжение. «Пошел нахер из моей головы», — крикнул я ему. «Хе-хе-хе, это навряд ли, мы связаны и тебе никак от меня не избавиться», — говорил он мне с самодовольной улыбкой. Треск-треск. Я же начинал злиться, и от этого фиолетовые искры и исходящие молнии из моей руки начинали становиться сильнее. «Хе-хе-хе, не стоит так горячиться, теперь ты можешь перемещаться сюда физически, а также перемещать сюда предметы», — сказал он мне, и из него вырвались несколько символов, что погрузились в мое тело. «На этом мы, пожалуй, закончим, но Декстер, разве так плохо иметь силу Бога и наслаждаться ею? Тебе от этого не скрыться, предначертанное никак не изменить», — сказал он перед тем, как раствориться в воздухе. «Иди ты к черту», — сказал я в место, где исчезла книга. После этого я посмотрел на свою правую руку и разжал кулак, что сильно сжимал, и обнаружил, что держал камень силы. «Сила Бога? Нет, лучше не прислушиваться к его словам», — сказал я, спрятав камень силы в карман. После этой не очень приятной встречи для себя я уяснил, что с этим парнем мне лучше не дружить. Он залез в мой разум и помутнил его, да и если вспомнить, то что случилось на забвении не похоже на меня, он меня меняет. Однако судя по тому, что случилось, камня силой он боится, это хорошо, значит, что противостоять ему я могу, но надо найти способ избавиться от него, Стрэндж, думаю, с этим должен подсобить. В общем, пока на время отложив эти мысли в сторону, я начал обследовать свои владения. Здесь ничего не изменилось с того раза, когда я видел это место только как свое видение. Снаружи также были руины в виде разрушенных зданий земли из моей первой жизни, однако приблизиться к ним я не мог, меня останавливал какой-то невидимый барьер. Далее я начал экспериментировать с этим пространством, создавая порталы. Стоило мне только помыслить о том, чтобы портал открылся, как он появлялся передо мной, и я мог перемещаться в этот мир и обратно. Вещами происходило немного по-другому. Держа что-то в руке, я представил, что оно перемещается в некрополис, и вещь просто исчезала у меня в руке. Если я желал, чтобы эта вещь вернулась, оно также появляется у меня в руке или недалеко от меня. Вещи, что я отправлял в некрополис, хранились прямо в тронном зале, но не на полу, они парили в воздухе практически под потолком тронного зала.